Глава 17. История девушки не сверкала тайнами. В чем-то была предсказуема, а в чем-то закономерна. Чуть более 20 лет назад, во время войны с санкцией, родители Наты попали под знаменитый 17-й пакет. Согласно очередному псакингу Госдепа, все русскоязычные эмигранты, находящиеся на территории Соединенных Штатов Америки, объявлялись потенциально неблагонадежными и резко ограничивались в правах. Первое поколение иммигрантов лишилось права на выбор места жительства, работы и свободного перемещения. Проще говоря, оказалось в концентрационных лагерях или этнических резервациях, как их политкорректно называли дикторы новостных каналов. Второе поколение, то есть дети, родившиеся на территории самой свободной страны, были изъяты из семей и лишены права на альтернативное образование и выбор идеологии. Спецшколы закрытого типа приняли более 500 000 подростков и занялись жестким промыванием мозгов и насаживанием демократических ценностей, включающих в себя просмотр гей-порно, тестов на половую предрасположенность и принудительную гормонотерапию по приведению личности к общеамериканским стандартам. На выходе получали некое среднеполое существо со сглаженными пиками психической активности. Никаких бунтов и агрессий, абсолютное безразличие в выборе партнера для создания семьи. Мальчик, девочка, собака или виртуальный шлем. Все едино, все приемлемо и поощряемо. Ната родилась уже после принятия санкционного пакета и была причислена к третьему поколению неблагонадежных. Волчий билет в виде ID с красной полосой ограниченных гражданских прав навеки закрыл для нее дорогу в средний класс. Социальная пирамида настойчиво тянула ее на самое дно, провоцируя на занятия проституцией и мелкий криминал. Девушка не сдавалась. Правдами и неправдами получила грант на учебу и умудрилась с отличием окончить колледж, однако работы так и не нашла. Работодатели смотрели в ее ID, испуганно вздрагивали и стыдливо отводили глаза при виде злых женских слез. Кабальные условия гранта оказались федеральной ловушкой для особо умных и настойчивых. Невозможность найти работу мгновенно оформили как нежелание трудиться и служить родине. Выплаченная за учебу сумма ретроактивно трансформировалась в суду с конскими процентами. Несмотря ни на что, девушка продержалась еще 2 года. Перебивалась случайными заработками, разбирала себя и душу на запчасти, литрами сдавая кровь и трижды выступая в роли суррогатной матери. Последний удар она получила, когда узнала, куда именно уходили изымаемые на 4-м месяце эмбрионы. Медицинская корпорация «Вечность», лидер по производству омолаживающих инъекций и кремов, предстала перед ней в истинном свете. Ната наглоталась таблеток, медикаментозно прервала очередную беременность, за что и получила свой первый уголовный срок. Порча корпоративного имущества – серьезная статья в мире капитала. Судья увидел федеральную спецметку в личном деле и вкатил по полной 12 лет вертзаключения. Неизвестный куратор из миграционной полиции наконец-то смог облегченно выдохнуть и сдал ее дело в архив. Одной головной болью стало меньше. Федералы выставили срок на аукцион, где ее права и обязанности на труд были выкуплены хедхантерами из частных тюрем. Единственный выбор, который ей предоставили, это право самостоятельного определения коэффициента разгона времени и количества сверхнормативных рабочих часов. По статистике, большинство заключенных пахали на максимальных настройках, выдавая 10-летку за год и выходя из мест лишения свободы полноценными идиотами со справкой. Девушка на замануху не купилась. Работала на 1-ке, минимально положенные 14 часов, за что и была распределена на самый тяжелый участок. Охотник за редкими металлами в магме планетарной коры. Валюта из Ева-4 администрации тюрьмы уважалась и легко конвертировалась в хрустящие доллары. Примерно через год все изменилось. По каким-то параметрам прогресса персонажа ее отобрали в государственную программу и переподключили к Друмиру. где на полгода, день за днем, кастовала тупое заклинание перемещения предмета в зону Альфа. Впрочем, через какое-то время случился прорыв. Потертые кругляши золотых монет принялись послушно исчезать, после чего за девушкой пришли парни с квадратными подбородками и спецрейсом доставили на подземную базу в жаркой Аризоне. Магия оказалась востребованной. Каждый час ей подвозили тележки с металлами, артефактами и свитками. Девушка уже давно не кликала на иконку, махала руками больше для вида и кастовала, не разжимая зубов, одной лишь силой желания. Кое-что из перебрасываемого добра удавалось захомячить. Это не так уж и сложно, когда для перемещения предмета в инвентарь достаточно коснуться его пальцем. Заблокировать базовую игровую способность невозможно, однако администрация особо не напрягалась. Все равно заключенных ежедневно топили в отстойнике, лишая содержимого сумки и приучая к дисциплине. Однако НАТО нашла общий язык с охраной, и за скромный подогрев в виде нормальной еды и лишней пятиминутки отдыха таскала им ништяки из зоны каста. Пользовали девушку на износ, постоянно увеличивая время сессий и сокращая периоды офлайна. Вскоре это привело к прогнозируемому финалу. НАТО ушла в срыв. Звезды были благосклонны. В этот день девушка перебрасывала объемные пачки свитков, из-за чего на кармане у нее осела добрая сотня пергаментов невидимости. Девушка молча фиксировала растущие часы неожиданной переработки, отмечала возросшую вокруг суету и молилась всем богам сразу. О феномене оцифровки она знала, мечтала и жаждала каждой клеткой измученного тела. На 10-м часу непрерывного трудового подвига НАТО решилась. Активировала свиток невидимости и пошла на рывок, пешком через сотни километров фронтира. Остальное – дело техники. Добраться до ближайшего поселка, сменить точку привязки и залечь на дно, обживаясь в новом мире и особо не отсвечивая. Торопиться не надо, впереди вечность. Рабство китайцев было вполне сознательным шагом. От большого срока лучше всего прятаться в тюрьме по невинной статье за хулиганку. Пока НАТО рассказывала, мы завороженно слушали, позабыв даже о богатом столе. Непростая судьба выпала девушке. И я не уверен, что она осилила бы весь рассказ без срыва и истерики, если б в какой-то момент ей на колени не легла тяжелая бронированная морда главгончей. НАТО впала в легкий транс, монотонно почувствовала треугольные уши псины и говорила, говорила, говорила. Первым пришел в себя Оркус. Отведя от девушки неожиданно теплый взгляд, он откашлялся и заговорил. «Хм, командир, я отвлеку тебя на секунду. Пошли доклады от стелсеров. Судя по всему, их вскрыли, причем с запредельной дистанции. Опознали клановую принадлежность и отступили, не желая связываться и оставляя трофей». Вероятно, пятнистых оказалось совсем немного, силы за собой не чувствуют. НАТО кивнула. Для них всегда главным оружием была анонимность. Боевая группа действительно невелика, по крайней мере на той базе, где меня держали. Я прикинул расклад и был вынужден согласиться. Предполагаю, что в аватарах у АНБ проблем нет. Беда в квалифицированном персонале. Загнать в вирт роту спецназа сложно и дорого, но можно. А вот если больше, уже мало реально. Боевое крыло нашего альянса тянет на полноценную дивизию. Никакая секретная контора не выдержит такой гонки вооружений. Скорее всего, помимо скрытности, они делают ставку на качественное превосходство и административный ресурс. Аналитик ехидно оскалялся. А вот последний накрылся рваной пилоткой. Болт им, а не консоль модератора в персональном интерфейсе. Будут играть по общим правилам. Я согласно кивнул. Да, ситуация для джентльменов непривычная. Но недооценивать их не стоит. Наверняка нахомячили полные рукава козырей. То, что пятнистые отступили, это хорошо. Лайнер берем под свой контроль и начинаем спешно осваивать нежданное наследство. Оркус хрустнул могучими кулаками и разочарованно протянул. «Бегущий враг вызывает страстное желание догнать. НАТО, координаты их базы подскажешь?» Девушка зло закусила губу и покачала головой. «У таких, как я, почтальонов, персонажи кастрированные, Пермотравма сотрясения с пожизненным дебафом потери ориентировки. Не работают радары, карта, заблокированы чувства направления и навигатор к собственной могилке. Я вспомнил некоторые странности ее поведения и медленно кивнул. Теперь многое становится понятным. Заодно косвенно подтверждает рассказанную историю. В этот момент идиллию эльфийского сада нарушила сдвоенная пулеметная очередь микропорталов. Офицеры повскакивали с мест, хватаясь за оружие и поднимая магические щиты, параллельно пытаясь уследить взглядом за парой размытых теней, наворачивающих вокруг нас хаотичные восьмерки. Я рывком ушел в разгон, взвинчивая восприятие и притормаживая время. «Дети!» Двое малявок из детского сада играли в магические салочки, гоняясь друг за другом. Причем один с невероятной скоростью открывал на бегу микропорталы, перемещаясь ломаным пунктиром. Догоняющий же четко шел по его следу, поднимая с земли медленно тающую тень от портала и силой взламывая уже захлопнувшуюся дверь. «Невероятно!» Дождавшись, когда малышня окажется максимально близко, я еще раз ускорился и, шагнув вперед, ухватил обоих за шкирки. «А ну стоять! Вы что творите?» Дети еще какое-то время мотыляли в воздухе ногами, продолжая свой бег. Затем испуганно замерли и синхронно принялись оправдываться и жаловаться. «Дядя Глеб, ты чего? Мы же играем! Тетя Лена к дракошам ушла, сказала, займитесь себя чем-нибудь, а Чебурашка нам советовал больше потетоваться!» Я рефлекторно поправил. «Практиковаться?» «Значит, без Че тут не обошлось. Обалдеть у детишек способности!» Поставил первого беглеца на землю. «С тобой вроде как понятно», — протянул я, затем обвиняюще ткнул пальцем во второго. «А вот ты что делал?» Первый нетерпеливо заскакал на месте и мстительно присоединился к экзекуции. «Он читер, читер! Скажи ему, дядя Глеб, свои порталы не открывает, все время через чужие ходит. Так нечестно!» Второй насупился. «А что, нельзя? Чебурашка меня хвалил. Говорил, что мало кто так может». Я перевел взгляд на штабистов. Большинство непонимающе морщат лоб. Аналитик быстро шевелит губами, просчитывая открывающиеся перспективы. А Оркус довольно потирает кулак. Я с ним согласен. Возможности боевого применения потрясают воображение. Уточнил у мелкого. «Какой давности портал можешь открыть?» Тот задумался для солидности. Привычно ковырнул из носа отсутствующую там козявку, придирчиво осмотрел чумазый палец. Затем снизошел. «Тень от микрика держится минуту. Обычный гейт – полчаса. Ну а рейдовый портал могу и через сутки открыть. След там ого-го какой!» Я кровожадно улыбнулся и поставил малыша на землю. «Вот именно ты нам и поможешь». Затем переключился на штабной канал. «Группу личной охраны, пацану, беречь как собственное дитя. Приказ по клану. Готовность к прыжку через 5 минут». Мелкий взломщик нас не подвел. Облазив притопленный лайнер от помятого носа до задравшейся кормы, причем, судя по всему, исключительно для собственного удовольствия, он уверенно ткнул пальцем в пустое пространство на главной палубе. «Тут запачкали все магией, как Сашка кашей стол вымазывает. Только я с вами пойду. Вдруг будет нужно еще что-то открыть». Я потрепал пацана по лохматой шевелюре. «Понадобится – позовем. Ты пока тут побудешь, осмотришь с охраной детскую комнату, отберешь игрушки для своей группы». Повернулся к 300 своих бойцов, кое-как закрепившихся на покосившейся палубе. «Первыми идут демоны, затем танки и дамагеры, следом стелсеры, ну а дальше второй эшелон и арьергард. Доложите готовности». Взломанная дверь перехода ввела в портальный зал базы пятнистых. Нас не ждали, но легче от этого не стало. Служба была поставлена хорошо. Подвергшийся вторжению сектор мигом изолировали. С лязгом рухнули массивные бронедвери, замигали, выходя на режим, мобильные силовые поля. Ожили стоящие по углам големы, распахнулись немногочисленные бойницы. Живого персонала пятнистым и вправду не хватало. Остановить рейд пассивными средствами обороны практически нереально. Да, можно нанести некий урон, затянуть время до прибытия подкрепления или завершения эвакуации, но не более того. В течение первого часа мы держали строй и перемалывали прущих из технических туннелей механоидов и големов. Затем 10 минут на разборку главных ворот и утомительное продирание сквозь бесконечные галереи базы. На острие атаки шли демоны Инферно, под личным предводительством неожиданно присоединившегося к рейду Асмодея. Клин Серебряного Легиона оказался несокрушим. Адовы создания споро гасили очаги сопротивления, взламывали щиты и рвали лапами металл. Потери демонов оставались смехотворными, и я все больше склонялся к мысли, что Верховный просчитал мою попытку слить его войско. Следует отдать должное защитникам. Убивали нас с выдумкой. Спиральные коридоры логова Пятнистых делились массивными сейфовыми дверьми на 50-метровые герметичные участки. Вскрытие очередного сектора начиналось борьбой с его пассивными средствами защиты. Принятие на грудь изощренных маг-ловушек, восстановление хитов после подрывов магических кристаллов, воскрешение павших после затопления сектора, заливки его объема магмой или смены кислородной атмосферы на кислотную. Команда БЧ-5, занимающаяся борьбой за живучесть, откровенно зашивалась. Парни работали на пределе гениальности, с невероятной скоростью выдавая рекомендации по контрзатоплению отсеков, смене конфигурации бафов или вызову элементалей антиподов в пику, примененной противником стихии. Живых врагов мы встретили немного. Изредка в стене открывалась очередная амбразура, и по нам спешно разряжали магический жезл артефактной мощи. Рутина штурма. Десяток свежих могил становился в очередь на воскрешение. Демоны быстро вскрывают участок стены, за которым обнаруживается крохотная ниша размером с вертикально стоящий гроб. Попасть туда можно только порталом, а уходить защитники предпочитают через смерть, подрывая висящий на груди медальон. Частенько под ногами вздрагивала земля. Вероятно, Пятнистые, потеряв свой главный козырь, анонимность, спешно проводили эвакуацию и обрушивали на нашем пути галереи переходов. На четвертый час монотонного взлома обороны за очередной дверью мы уперлись в свежий завал из бетонного крошева. Участвующие в осаде гномы-неписи прикладывали уши к камню, стучали по обломкам крохотными молоточками и обеспокоенно качали головами. Порода им не нравилась, лежащие впереди пустоты залов и переходов больше не ощущались. Штаб еще не успел собраться на летучку, как земля глухо застонала, охнула, и коридор с оглушительным грохотом просел по всей длине. Посыпавшиеся с потолка камни украсили галерею алыми пятнами человеческих клякс. Хищно распахнувшиеся трещины поглотили и переживали еще часть народа. Серая бетонная пыль гуманно скрыла от глаз выживших картину кровавой мясорубки. Катастрофа слезнула не меньше половины рейда. Бойцы закончили читать системные сообщения о переломах и травмах, во тьме засияли магические шары светильников, послышался мат и нервный смех. Сидящий рядом со мной гном уважительно покосился на конический свод коридора. Пласт просел метров на 30, а ход выдержал. Чудеса, да и только. Я ткнул пальцем в пол. «Как думаешь, остальная база сохранилась? Пробьемся?» Гном отрицательно покачал головой. «Под нами сложилось 30 метров пустот. Сейчас там...» Коротышка лег на пол, прижал мохнатое ухо к скале и прислушался. Вода пробивает себе новые пути, а земляные элементали трясут ненадежные камни. Как успокоиться все, можно будет пробить десяток шурфов. Может, разыщем сохранившиеся карманы с добром. Я разочарованно кивнул и поднялся с места. Нужно обойти бойцов, приободрить парней добрым словом. Для рядового состава рейд получился неудачным. Немало золота потеряно на расходниках и неизбежном ремонте экипировки. Плюс обидные и болезненные смерти от окружающей среды, в которых опыт списывается по полной, а могилу не всегда удается отыскать. По возвращению домой офицеры подберут правильные слова и смогут объяснить бойцам, насколько стратегически важно уничтожение опорной базы противника. Но это будет потом. А сейчас ноги в руки, Глебка, и иди выполнять долг лидера. Покажи, что ты видел в бою каждого. Найди правильные слова даже для последнего энчантера третьей линии. Вперед, родной!» Далеко я не ушел. Невдалеке от кучкующихся демонов Серебряного Легиона я встретил Нату. Девушка стояла у лиловых потрохов придавленного глыбой огра и раз за разом кастовала какое-то заклинание. Подойдя сзади и нарочито громко топнув ногами, я положил руку на хрупкое плечо, укрытое фиолетовым плащом визарда. «Ната, ты чего ману переводишь, а?» Девушка вздрогнула, потом смутилась. «Ну, понимаешь, после побега я привычку заимела дурацкую. Делаю мелкие гадости АНБшникам. Как увижу мерзость какую-то, кучу навоза там или гниль пахучую, то не могу удержаться и не отправить ее в зону Альфа. Пусть проблюются, уроды!» Глядя, как исчезают горсти склизких потрохов, я задумчиво нащупал на поясе серебристую тушку одной из последних гранат. Попросить, что ли, заслать взрывоопасный привет с выдернутой чекой. А потом мои пальцы отыскали кармашек быстрого доступа с лежащим в нем камнем души. Я вздрогнул от пришедшей в голову мысли. Медленно, словно боясь спугнуть, извлек кристалл и бросил его девушке под ноги. «Ната, родная, будь любезна, отправь-ка им от меня этот камушек». Экс-почтальонша смутилась от моего тона, но демонстративно пожала плечами и взяла кристалл в целеуказание. Короткие переливы магии, сопровождаемые оглушительным грохотом моего сердца. Затем едва слышный хлопок. Камень исчезает, а перед моим взором разворачивается сообщение внутреннего интерфейса. Торопливо читаю по диагонали, и мои ноги едва не подгибаются от нахлынувшей слабости. «Внимание! Изучено новое умение – портал в зону Альфа. Связь некромага с душой поверженного им существа настолько сильна, что пленивший ее камень сверкает для вас как маяк. Затянувшаяся складка пространства не скроет от вашего взгляда истинный свет кристалла. Теперь вы всегда сможете открыть и удержать портал в таинственные земли зоны Альфа. Ингредиент – камень души». Осторожно свернув сообщение в трей, я переключился на панель умений и убедился в появлении новой пиктограммы. «Мамочки, это что ж теперь будет? Как жить?» Перефокусировав зрение, я повел вокруг ошарашенным взором. «Ничего не понимающая Ната, деловито спокойные дроу ближнего круга охраны, сверкающий невероятной алчностью взгляд Асмодея, медленно приближающегося к крадущейся походкой. Я вскинулся, настораживаясь. Верховный ласково улыбнулся и едва слышно прошептал. «Портал на землю, говоришь? Ты не разочаровал меня, глупый смертный!» Чувство опасности взревело корабельным ревуном. Я рванулся взглядом к иконке 30-секундной неуязвимости. Но Асмодей резко выбросил вперед руку, и мою душу мгновенно вышибло из физической оболочки. «Ах!» Я завис, словно космонавт в невесомости, беспомощно кувыркаясь в метре от собственного тела. Я разевал в беззвучном крике рот, но тишина улыбалась мне в ответ. Я хватал за плечи стоящих рядом дроу, но мои руки проваливались сквозь чужую плоть. И лишь один, развивший бурную деятельность Асмодей, косил на меня глазами и ехидно улыбался. Он видел и торжествовал. Он видел и торжествовал. Еще один взмах его когтистой лапы, и душа светоборца заняла мое место. «Открывай портал», — ласково приказал архидемон. «Мое! Светлоликий подери!» Мое лицо счастливо растянулось в дьявольском оскале и вскинуло руки в такт первым звуком творимого заклинания. Я взревел и рванулся вперед, по миллиметру преодолевая разделяющее нас расстояние. Я тянул вперед призрачные пальцы, стремясь вцепиться в собственное лицо и сдернуть с него маску. Я вив недоуменно переглядывающимся соклановцам морду, захватившей тело твари. Бум! Оглушительно распахнулась арка межмирового портала. Сквозь мыльный слой полога потянулось стерильным воздухом кондиционированного помещения, позабытыми запахами пластика и озона. Я мечтал об этом больше 2000 лет. Прошептал Асмодей и, глумливо подмигнув мне на прощение, шагнул в портал. Следом за ним потекла цепочка закованных в серебряную броню демонов. Светопорец безуспешно пытался стереть с лица счастливую улыбку и продолжал удерживать заклинание. Мои бойцы тревожно переговаривались, Оркус хмурился и все настойчивее задавал мне какой-то вопрос. Я не слышал его, а вцепившись ногтями в еще помнящее и оттого не отторгающее меня тело, боролся за контроль над своим аватаром. «Один шаг, и я собью каст. Один толчок, и я вышибу черную душу светоборца. Ведь я чувствовал, он уступает». Вот демон забросил контроль над вторичными мышцами. Лицо поплыло, спину перекосило. А я давил и давил, сосредоточив усилия на крохотном участке и вкладывая в борьбу всю свою ярость и ненависть. «Есть». Мышцы челюсти, языка и шеи признали хозяина и перешли под мой контроль. С неимоверным усилием я вывернул голову в сторону, пугающе, до хруста, на 130 градусов. Нащупал взглядом Лиску и прошептал: «Убей меня, кот 32, оранжевый волк». Плещущаяся в глазах дроу тревога сменяется радостью полученного прямого приказа и возможностью выполнить свой долг. Лиска делает шаг вперед, срывает кольца пары гранат, висящих на разгрузке, и крепко прижимается ко мне всем телом, максимизируя разрушительное действие ударной волны. Секунды тикают в голове, а Лиска смотрит в мои глаза мутнеющим и набирающим влагу взором. 1, 2... 3. Слезы потекли по щекам Моны Лизы. Объятия, память тела будили в ней непонятную тревогу и смутные обрывки чувств. Девушка потянулась ко мне и недоверчиво, сама не понимая, что делает, поцеловала. 4. Подрыв. Бум. Зрение заволокло потеками красного, поверх которого развернулось окошко системного сообщения. «Внимание! Вы погибли в бою, и сейчас будете воскрешены в точке последней привязки. Воскрешение через 5, 4, 3, 2, 1, 0. Конец 6-й книги. Продолжение следует.